Важно отдавать себе отчет в тех специфических трудностях, которые стоят перед психологом, работающим консультантом у какого-либо крупного политического деятеля. Во-первых, это совмещение в политике двух качеств – возможности, в частности, финансовой, приглашать психолога, и желание сделать это, то есть понимание важности такой работы. Во-вторых, это проблема времени для исследования и консультирования и доступа к данным. Политические решения часто должны быть приняты в сжатые сроки, а часть данных является секретной. В-третьих, психолог, дающий личные рекомендации политическому деятелю, должен в той или иной мере разделять его концепцию, его взгляды. То есть встает проблема соотнесения профессиональной и гражданской позиции психолога. В-четвертых, нужно преодолеть негативное отношение к психологической службе в политике, которое иногда имеет место среди общественности. Политик не должен жить подсказками и тому подобное. Гозман, 1994. Тем не менее, осознание необходимости психологической поддержки постепенно распространяется среди политических деятелей. В нашем обществе это осознание пришло вместе с радикальными преобразованиями в разных сферах жизни общества, с изменениями экономических и политических структур, с возникновением совершенно новых отношений, в том числе в политической сфере, например, в период избирательных кампаний. Поэтому постепенно формируются проблемы и методы работы психолога в этой области. Обобщение первых опытов такого рода позволили выделить следующие направления. Первое. Участие в разработке и принятии решений. Беда многих политических решений в том, что при их разработке не принимали в расчет такой фактор, как восприятие этих решений гражданами. Иными словами, не учитывались психологические последствия принимаемых решений. Коррекцию политического решения с этой точки зрения и должен осуществлять психолог, учесть ожидания граждан, построить прогноз восприятия документа разными слоями населения. Чтобы такой прогноз был обоснованным, необходимы предварительные замеры состояния массового сознания, что возможно сделать лишь совместными усилиями психологов и социологов, а в экономической политике и экономистов. Если решение заведомо непопулярно, а в кризисные периоды это встречается сплошь и рядом, психолог обязан предвидеть и возможные конфликты на почве принятия или непринятия политического решения, обозначить пути их возможного устранения. Второе. Второе направление практической деятельности психолога, как, впрочем, и социолога, это систематический анализ динамики общественного мнения. Здесь речь идет не об отношении к каждому конкретному решению, а об общем представлении в массовом сознании тех или иных политических, экономических и социальных реалий. В дополнение к традиционным методам изучения общественного мнения, принятым в социологии, социальный психолог может проводить серию глубоких интервью, получая специфические срезы мнений отдельных групп по отдельным вопросам. Поскольку заказчиком в таком исследовании выступает либо конкретный политик, либо какая-то политическая структура, надо быть готовым к тому, что полученная психологом картина не удовлетворит инициатора исследования. Самая распространенная среди политиков болезнь – принимать желаемое за действительное. И психологу-практику надо быть готовым к тому, чтобы убедить заказчика в корректности своего анализа. Специфический вариант работы психолога-практика в этой сфере – рекомендации политику относительно его встреч с избирателями или с какими-то другими группами населения по поводу способов общения, роли диалогического общения и тому подобное.